Принцип концентрации применительно к бизнесу. Объем продаж и рентабельность есть двойное условие успеха в бизнесе. Ваша способность сосредоточить ограниченные ресурсы и энергию на потенциальных возможностях для повышения и первого, и второго – это ключ к успеху. Бизнес, как правило, начинается с производства единственного товара или услуги, потребность в которых на данный момент не удовлетворена достаточным образом. Зачастую предприниматель уверен, что он может предложить покупателям товар, намного превосходящий идентичные товары конкурентов. Но в любом случае обязательным условием победы является умение полностью сосредоточиться на производстве и продаже качественного товара. Противоположностью сосредоточенности можно назвать разбрасывание или распыление сил. Другими словами, тенденцию предлагать слишком большое количество товаров и услуг слишком большому числу покупателей, поддерживая при этом чересчур большой разброс в ценах. Подобный подход неизбежно ведет к ненужным потерям энергии, избыточному производству, непомерным расходам и пренебрежению теми областями, работа в которых могла бы принести истинный успех. Стратегия цитадели. В те дни, когда строились города-крепости, город обычно окружался концентрическими стенами, похожими на круги мишени, от внешних границ к внутренним. Если враг пробивал брешь в первой стене, защитники отступали за вторую. Если и эта стена рушилась, они прятались за третьей. Самое высокое и укрепленное место города носило название редут или цитадель. Цитадель представляла собой последний оплот защитников. Когда положение осложнялось совершенно, правитель и его семейство, важные персоны и королевская охрана, прятались в цитадели, ожидая подмоги от соседей. Что в вашем бизнесе является вашей цитаделью? Если объем продаж товаров или услуг катастрофически падает, на каких из них вам следует сосредоточить все свое внимание, чтобы остаться на плаву? То, что вы назвали, и есть основной вид деятельности. Та деятельность, на которую должны быть брошены все ваши силы. Это наиболее важные предлагаемые вами товары или услуги. На их производстве вы обязаны сконцентрировать все силы, чтобы повысить и поддерживать на должном уровне объем продаж и рентабельность. Основной вид деятельности основывается на тех товарах и услугах, что вы производите и продаете самым лучшим образом. Это товары и услуги, которые ваш клиент ценит более всего. Они приносят вам наибольший доход. Они лежат в основе вашей деятельности, в них суть вашей работы, и до сих пор они служили основной причиной рентабельности и процветания компании. В своей книге «Прибыль от основного товара» Крис Зук и Джеймс Аллен демонстрируют, как идут в гору те компании, которые концентрируют внимание на основном виде деятельности, и как приходят в упадок те компании, что забывают о самом главном. Если по каким-то причинам ваш бизнес не приносит тот доход, на который вы рассчитывали, обратитесь к тому, что вы умеете делать лучше всего. Обратитесь к основному товару. Гэри Хэммел и С.К. Прахалат в книге «Борьба за будущее» неоднократно подчеркивают, что стратегический успех как в настоящем, так и в будущем зависит от верного определения области специализации и умения сосредоточиться на совершенствовании этого основного направления. Область специализации можно определить как особые знания и умения, позволяющие вам и компании производить образцовый товар или услугу и даже доминировать на рынке. Область специализации – это основа успеха в делах. Серьезный успех невозможен, если вы не в состоянии довести до высочайшего уровня свои знания и умения совершенствоваться в области специализации. В чем вы сильны? Сконцентрируйте все силы на достижении делового успеха. По мере изменения условий рынка вам следует регулярно выяснять, какой товар или услуга являются для вас наиболее доходными на сегодняшний день, завтра. Какие товары могут оказаться наиболее прибыльными? Должны приносить прибыль. Если бы вам пришлось отступить в свою цитадель, какие товары вы бы продолжали производить и продавать? Кто является вашим самым важным клиентом? Кто охотнее всего покупает вашу продукцию? Кто приносит наибольшую прибыль? Кого вы отнесете к тем 20%, что отвечают за 80% всего объема вашего дохода? Как вы планируете удержать этих клиентов и упрочить торговые отношения с ними? Кто внутри вашей компании имеет наибольшее значение для ее деятельности? От кого из работников более всего зависит успех предприятия? Кого можно отнести к тем 20%, что выдают 80% результатов, от которых зависит благополучие вашей компании? Подумайте над тем, как удержать и поощрять самых ценных работников, пока кто-нибудь не переманил их к себе. Назовите свои самые эффективные маркетинговые и торговые приемы. Какие из них оказались наиболее удачными и оригинальными? Проанализируйте, где на основе издержек в расчете на объем продаж вы получаете наибольшую отдачу в контексте продажи и расходов на маркетинговые мероприятия. Исходя из данного анализа, подумайте, к чему вам следует приложить больше усилий, а от чего отказаться. Многие компании значительно повышают свой годовой доход при помощи переориентации маркетинговых усилий и концентрации на одном конкретном сегменте рынка. Как вы думаете, имеет ли это смысл? Сражение при Аустерлице. Сражение при Аустерлице, Моравия, 2 декабря 1805 года, принесло Наполеону одну из самых ярких побед в истории. Одержать эту победу ему помог принцип концентрации. Объединенные войска российского императора Александра I и австрийского короля Франца I значительно превосходили по численности армию Наполеона и занимали выгодную позицию на поле боя. Тем не менее, Наполеон смог одержать верх, сосредоточив все силы на захвате высшей точки места сражения – Працинских высот, которые были заняты русскими. Если бы ему удалось занять Працинские высоты, то он мог бы передвинуть туда все свои резервы и атаковать русско-австрийскую армию. На начало битвы Наполеон располагал войском в 73 тысячи человек и 139 ружьями. Объединенные силы Австрии и России включали 85 тысяч солдат и 278 пушек. Сражение началось в 7 утра и длилось с переменным успехом до 2 часов пополудни, но в итоге французы победили. Сосредоточив все силы на главной цели, они сумели захватить Працинские высоты и одержать верх. Французы быстро заняли важный стратегический пункт и рассекли союзную армию надвое. Тактический гений Наполеона проявился в том, что он постоянно перемещал свое войско, обладая таким образом количественным преимуществом в каждый момент сражения. В половине пятого все было кончено. Потери союзных войск составили 27 тысяч человек, французы же потеряли чуть более 8 тысяч. Сражение при Аустерлице является одним из решающих сражений в европейской истории и служит классическим примером применения принципа концентрации. Так же, как Александр Великий сосредотачивал свои силы и вел элитную кавалерию и массированную атаку на врага в битвах при Исси и Арбеле, великие полководцы одерживали победы, сосредотачивая превосходящие силы в нужное время, в нужном месте. Выбор верного места и времени – это всегда вопрос здравого смысла, основанного на многих факторах. На умение сделать правильный выбор влияют опыт, навыки, интеллект и удача. Приоритетные задачи. Определите, что в вашем бизнесе является приоритетными задачами. Каких результатов должна в обязательном порядке достичь ваша компания, чтобы полностью удовлетворить клиентов? Определите, что является приоритетными задачами для каждого вашего работника, включая и вас самих. Что следует делать лично вам в обязательном порядке, чтобы получить те результаты, которых от вас ожидают? Как только вы разобрались с личными приоритетными задачами, вам следует определиться со стандартами исполнения в каждом из установленных аспектов. Как вы собираетесь оценивать полученные результаты? Приоритетная задача обладает тремя характеристиками. Во-первых, она отличается четкостью, конкретностью и возможностью оценки. Во-вторых, это обязанность одного человека, если он не в состоянии справиться сам, заменить его никто не может. И в-третьих, приоритетная задача служит итогом работы, являющейся вкладом в работу другого сотрудника. Приоритетной задачей можно считать, например, завершение сделки. Результат конкретен и поддается оценке, являясь при этом обязанностью определенного торгового агента. Заказ клиента является вкладом в работу людей, занимающихся сделкой, производящих товар или услугу, доставляющих, устанавливающих и обслуживающих его впоследствии. В менеджменте приоритетной задачей можно назвать введение и развитие новых товаров и услуг. Это что-то, что должно быть сделано, что поддается оценке и входит в обязанности одного человека. По своему завершению, эта идея становится исходными данными для производства, маркетинговых мероприятий, процесса продажи и доставки. Эти задачи называются приоритетными, поскольку если результаты не достигнуты вовремя, то это может привести к провалу в работе или краху всей компании. К примеру, приоритетной задачей является лидерство. Если у руля компании не стоят грамотные, компетентные лидеры, способные принимать разумные, здравые решения в нужное время, долго этой компании не продержаться. Поскольку ключевые результаты могут быть подвергнуты оценке, для каждой задачи вы можете установить собственные стандарты исполнения. Более того, вы можете установить стандарты совершенного исполнения. То, как человек достигает ключевых результатов, и то, как его работа соответствует установленным стандартам, служит отправной точкой для вознаграждения и продвижения внутри компании. Имея четкое представление о приоритетных задачах и стандартах исполнения, люди знают, что они должны делать и в соответствии с какими нормами, какое вознаграждение или последствия следует за успешным исполнением. В идеале, все работники должны быть знакомы со стандартами исполнения и ключевыми результатами друг друга, в том числе и босса. Это залог успешной совместной работы и сосредоточенных усилий. Решающие факторы успеха. В любом бизнесе и в любом его аспекте выделяются несколько решающих факторов успеха или критериев, при помощи которых вы можете оценивать выполненную работу и полученные результаты в любое время. Эти критерии могут быть простыми, как, например, ежедневный объем продаж, или довольно сложными, как выручка от продажи в расчете на каждого работника компании. Чтобы сконцентрировать внимание, вам следует выбрать те решающие факторы, которые быстро и точно подведут вас к пониманию основных составляющих бизнеса. Когда я занимался недвижимостью, мне как-то пришлось строить пиццерию в одном из моих торговых центров. Владелец, преуспевающий предприниматель по имени Питер, владел на тот момент уже несколькими ресторанами в городе. Как только поступал заказ на пиццу, он тут же записывался в квитанцию, которая накладывалась на штырь, стоящий на кассовом аппарате. Для Питера это был решающий критерий. Он мог зайти в любой ресторан в любое время дня и по количеству заказов на штыре сделать вывод о работе ресторана за день. Какими цифрами оперируете вы? Многие компании обращают внимание на ежедневный, еженедельный и ежемесячный объем продаж. Отдельные индивидуумы сосредотачиваются на заработке в день, месяц и в год. Преуспевающие предприниматели всегда исходят из ежедневной прибыли. Наиболее преуспевающие бизнесмены оперируют прибылью, которую они получают ежечасно. Подобная прибыль становится критерием их работы, личностного исполнения и финансовых результатов. Ваша способность правильно определить решающие факторы успеха и сосредоточить все внимание на повышении данных показателей есть главнейшая обязанность любого лидера. Если цифры выбраны вами верно, то каждая из них может многое поведать вам о том, что происходит в компании. Расчет прибыли. Большинство компаний реализуют огромное количество товаров и услуг. Опасность превращения в мини-конгломерат заключается в том, что вы будете просто не в состоянии следить за точными цифрами расходов на производство и продажу товаров и услуг. Может получиться и так, что многие товары, которые вы считали доходными, на самом деле не приносят вам и половины возможной прибыли. В действительности вы можете даже терять деньги, сами того не подозревая, и пребывая в полной уверенности, что зарабатываете баснословные барыши. Многие компании считают, будто точно знают, какой товар является их козырем, и, следовательно, на развитие какого из них следует бросить все имеющиеся ресурсы. Однако прежде чем делать любого рода предположения, убедитесь, что данный товар действительно приносит прибыль и что вы эффективно используете свои ресурсы. Составьте список всех товаров и услуг, продажей которых вы занимаетесь. После чего тщательнейшим образом рассчитайте отдельно на каждый из них все расходы, связанные с их производством и продажей. Включите туда стоимость аренды, зарплату сотрудникам и административные расходы, коммунальные услуги и оплату телефонных переговоров, расходы на рекламу и продвижение товара на рынке. Все до мельчайших деталей. Сколько точно часов уходит на продажу и доставку товара? Как часто вам возвращают товар? Какова ваша средняя валовая и чистая прибыль? Когда вы сможете установить до последнего цента все расходы, связанные с каждым конкретным товаром, вы увидите, что некоторые из них, полагаемые вами прибыльными, на самом деле приносят не так уж много денег. Хуже того, многие компании работают в убыток, и убыток немалый. Если вы обладаете предпринимательским мышлением, то, вероятно, не слишком интересуетесь бухгалтерскими расчетами и операциями, необходимыми для точного определения затрат. В таком случае возьмите на работу бухгалтера, тщательно его проинструктируйте касательно прямых и косвенных, фиксированных и переменных издержек, связанных с вашими лучшими товарами и услугами. В задачу бухгалтера входит рассчитать все затраты и прибыли вплоть до последнего цента. Возможно, обнаружится, что товар, на который вы не обращали особого внимания, окажется самым прибыльным. В то же время товар, продаваемый в больших количествах, едва-едва покрывает расходы на свое производство. Но в любом случае следует быть в курсе и сосредоточиться на продаже именно того товара, который приносит вам наибольшую чистую прибыль. Принцип концентрации применительно к личностному успеху. Ключ к личностному успеху в том, чтобы делать больше вещей, доставляющих вам удовольствие, и получать за это деньги. Кроме того, вам следует делать меньше того, что вам не нравится и не приносит больших прибылей. В первой главе «Принцип цели» я подробно объяснил важность постановки целей и предложил метод 7 шагов, который поможет вам достичь абсолютно любой поставленной цели. Также речь шла о главной цели – одной единственной, достижение которой в состоянии оказать колоссальное влияние на всю вашу жизнь. Вы обязаны знать эту цель и работать над ней каждый день без исключения. Четко определите цели. Применительно к целям принцип сосредоточения обладает, вероятно, величайшим влиянием. Умение точно определить, чего вы хотите, и сосредоточить на этом желании все силы и энергию определяют ваш успех и процветание в большей степени, чем любое другое принимаемое вами решение. Решите, сколько денег вы хотите зарабатывать каждый месяц и год. Запишите эти цифры. Составьте план и работайте над ним, не пропуская ни одного дня. Решите, сколько денег вы бы хотели скопить в будущем, и пытайтесь откладывать ежемесячно запланированную сумму. Ничего не оставляйте на волю случая. Определитесь, к чему вы стремитесь в личных отношениях, что вы хотите для своей семьи. Запишите эти цели на бумаге и каждый день делайте что-то, чтобы реализовать их. Подумайте, к каким целям вы стремитесь относительно здоровья и физической формы. Разработайте план по поддержанию диеты и комплекс физических упражнений, которые помогут вам прожить долгую, полноценную жизнь. Когда вы сосредоточитесь на четких, конкретных, письменно оформленных целях, подкрепленных определенными сроками и планом действий, вы сумеете достичь намного большего, чем те люди, которые просто реагируют на то, что с нами происходит, но не в состоянии управлять своей судьбой. Овладейте требуемыми навыками. Любой компании требуется выявить основную область компетенции, чтобы удержаться на плаву и процветать в настоящем и будущем. Тоже относится и к вам. Определите свои особые таланты и умения. Каковы ваши естественные потребности и интересы? В чем вы достигли заметных высот? Более того, в чем вы могли бы проявить себя, если бы поставили это целью, составили план и работали над ним ежедневно? В 21 веке ключ к успеху – это знания и умения. Помните, однако, что ваши умения устаревают практически каждый год. Того, что привело вас туда, где вы находитесь в настоящий момент, еще недостаточно, чтобы удержать вас там. Вы должны все время смотреть вперед, в будущее, и овладевать новыми навыками, которые обеспечат вам прекрасную яркую жизнь. Постоянно задавайте себе вопрос, какое из умений, доведенное до совершенства, окажет наибольшее влияние на мою дальнейшую карьеру? Обдумайте хорошенько свой ответ, составьте план по приобретению данного умения или по совершенствованию в данной области. Если вы не уверены в выборе умения, посоветуйте со своим начальником, спросите у сослуживцев. В случае необходимости пройдите тесты на определение уровня компетенции. Ваша способность задавать данный вопрос и отвечать на него во многом обусловит и дальнейший заработок, и карьерный рост. Делайте что-нибудь каждый день. Успех не приходит сразу в одночасье. Он включает в себя все усилия, каждый маленький шажок, которых никто не видит и не может оценить. Это то, что вы делаете каждый день, день за днем. То, что в итоге приводит к чудесной жизни. Подумайте, какие действия принесут вам наибольшую пользу. Обязуйте себя уделять этим действиям максимальное внимание. Когда вас одолеют сомнения, думайте в контексте конкретных вещей, которые вы можете сделать прямо сейчас. Чем больше вы ориентируетесь на действия, тем увереннее вы контролируете свою жизнь. Чем крепче в руках вы держите свою судьбу, тем счастливее и эффективнее вы становитесь. Активность решает все.